в таком случае складываются взаимоотношения в коллективе? Да, взаимоотношения у нас прекрасные. Мы вообще все друзья, и только на этом наш коллектив и держится. Что можно считать популярностью? То, что ты собираешь такие многотысячные стадионы, это, конечно же, показатель этой популярности. Скажи, для тебя важно, сколько народа в зале? Очень. Очень важно. То есть я ужасно боюсь, вот это у меня просто страх такой, ужасно боюсь какого-то пустых мест в зале, потому что это, ну, это значит, что, ну, не знаю, нет, я думаю, я очень расстроился бы, поэтому я всегда стараюсь, когда мне там предлагают какие-то концерты, я стараюсь, чтобы было их меньше, чтобы всегда очень внимательно, много раз расспрашиваю, как там, покупают люди билеты, идут на концерт или не идут, ну, в общем. А бывает так, что зритель, сидящий в зале, тебя раздражает? Бывает, что кто-то из сидящих в зале меня раздражает. Например, тем, что он влезает на сцену, человек меня обнимает, там, или ударом кулака там разрывает струну на гитаре, конечно, неприятно мешает. А это, ну, я понимаю, что человек это избытка как бы чувства, я не злюсь, но все равно это мешает, конечно. Вот сейчас ты могу сказать, что да, я независим в своем творчестве. Я всегда мог это сказать. И все-таки создан образ очень молчаливого человека, который дает только песни. Опять-таки, это придуманный образ или ты шел от своей индивидуальности? Ну, я вообще молчаливый. Стараюсь не говорить, когда можно не говорить. То есть предпочитаю. То есть, с самого начала просто получился такой, и ты сохранил этот образ уже по сегодняшний день? Я вообще такой. Просто я никакой образ не сохранил и не создавал. Просто вот я такой,